«Давайте выпьем, а?» — просил дворник, которому надоело держать в руке налитый почти до краев стаканчик. «Давай!» — согласился Добрынин и левой рукой решительно пододвинул к себе ранее отвергнутый суп. «За родину!» — провозгласил Павел Александрович, и в голосе его прозвучала злость на самого себя. А как только выпил он стаканчик, так собрался с духом, и за несколько минут супа в миске не стало. Дворник смотрел на него с изумлением. Он хотел было что-то сказать, но какое-то слово стало поперек горла, и только, клокотнув негромко, Вася замолчал. А когда Добрынин придвинул к себе остывшее второе, тоже ранее отвергнутое, дворник поднялся из-за стола и, невнятно извинившись, ушел. Может, он и правильно сделал. Видимо, почувствовал, как нарастала внутри Добрынина злость. Но не знал он, что злился народный контролер только на самого себя. А значит, для окружающего мира никакой опасности эта злость не представляла. После того, как дворник вышмыгнул из квартиры, Добрынин допил водку, потом кисель, также входивший в обед, и пошел в кабинет, где оставленная настольная лампа мягко светила сквозь зеленый абажур. Усевшись за стол, снова открыл народный контролер любимую книгу и снова попробовал читать начало следующего рассказа, но на этот раз ничего не вышло. Слова читались легко, но ничего в голове Добрынина не оставляли. И поэтому пришлось народному контролеру закрыть книгу и, выключив свет, пойти в спальню. Широкая кровать в этот раз показалась слишком большой и неуютной. И, несмотря на усталость, ворочался Добрынин еще часа два, прежде чем уснул всерьез и надолго. Разбудил его утром настойчивый звонок в дверь. С трудом поднявшись с кровати, Добрынин пошел в коридор и, щелкнув замком, обнаружил на лестничной площадке Виктора Степановича, тоже сонного, но твердо стоявшего на ногах. — Извините, что это крана, — заговорил Виктор Степанович. — Приказали, Павел Александрович, приказали. Товарищ Калинин вас ждет. Добрынин кивнул и пошел одеваться. Минута через три он вышел одетый и с котомкой в руках. — Да оставьте вы ее, — посмотрев на котомку, — сказал Виктор Степанович. — Вы же после Кремля сюда приедете. «Там для товарища Калинина», — не вдаваясь в подробности, — ответил на это народный контролер. Погода по-прежнему была сумрачной, моросящий дождик лепился к стеклам автомобиля, неугомонные дворники еще давали возможность шоферу и пассажирам смотреть вперед, а в окошках дверей вообще ничего, кроме размытого сумрака, видно не было. Все еще горели уличные фонари, стараясь ускорить запаздывающий рассвет. Шофер то и дело зевал. За каждым его зевком следовал зевок Виктора Степановича, сидевшего рядом на переднем сиденье. Павел Александрович за спиной шофера чувствовал себя уж довольно бодро, несмотря на погоду и на столь неожиданное раннее пробуждение. Перед въездом в Спасские ворота Кремля машина на мгновение остановилась. Открылась дверца со стороны Виктора Степановича, и автомобиль заглянуло вежливо сдержанное лицо постового милиционера. Проверив всех своим взглядом, он кивнул шоферу и, ни слова не сказав, захлопнул дверцу. Въехали в Кремль и после нескольких поворотов остановились. Там, на территории Кремля, дождь шел посильнее. Капли барабанили по машине с такой силой, что казалось, что град сыплется с неба. Выскочив из автомобиля, Добрынин и Виктор Степанович быстренько добежали до торцевой служебной двери уже знакомого здания, но сухими выйти из-под дождя им не удалось, и милиционер, стоявший там на посту, встретил их искренним сочувственным взглядом. Кряхтя из-за неприятных ощущений, попавшей за шиворот воды, Виктор Степанович показал милиционеру свое удостоверение. Добрынин достал мандат народного контролера и тоже протянул его стоявшему на страже человеку. Прочитав мандат, милиционер пристально посмотрел на котомку в руках Добрынина. «Там что?» — спросил он. «Документы для товарища Калинина», — ответил народный контролер. «Проходите», — кивнул милиционер.